Глава 22. Как ни странно, к просьбе своего будущего зятя Анера изыскать возможность переселения главного гленского мага в апартаменты по соседству, герцог Витер отнесся вполне спокойно и оскорбления недоверием в этом не увидел. С пониманием он отнесся и к переезду в соседние комнаты друзей виконта-наследника. «Вчерашнюю твою выходку, Дебор, я тебе никогда не прощу», тщетно скрывая улыбку, сказал ему наследник. «Бросил нас с Рентом, а сам погнался за своим прекрасным призраком». «Да не, Анер, он не сам погнался, а Никора послал», поддержал своего будущего сюзерена в обвинении Дебора баронет Рент Зибер. «Пока старший близнец ловил ветер, наш виконт изображал статую и предавался мечтам». Из окна кабинета в апартаментах Анера Гленского, где они сейчас находились втроем, сидя за ажурным столиком, открывался вид на внутренний дворцовый сад, в котором именно в это время совершала прогулку виконтесса Урания с большой свитой вьежских и гленских дам, среди которых была и сестра Дебора, 15-летняя Олна. «Совсем взрослая стала», – Анер заметил, на кого смотрит друг, – но по-прежнему стесняется дворцовых дамских компаний. Олна действительно стояла чуть в стороне от окруживших Уранию дам, а когда они вслед за виконтессой пускались в очередной обход по саду, плелась чуть сзади и в разговоры не лезла. Вот только Дебор, зная свою сестру как облупленную, понимал, что стеснительности в ней ни на «Н». Олна отличалась острым умом, ироничностью и наблюдательностью, может, поэтому и не стремилась никогда в общество. Даже при Гленском дворе, где ее привечала сама герцогиня, а ее родители стояли у самой вершины власти, она предпочитала держаться на особицу. Олне просто было неинтересно ни со своими сверстницами-аристократками, ни с придворными дамами. И тех, и других она считала скучными и недалекими. Сестра Ива Вьешта поехала, чтобы посмотреть на город, про который так много говорили и который мало кто из гленских аристократов и дворян видел. Долгие десятилетия дорога сюда им, в отличие от торговцев или простолюдинов, была заказана. Впрочем, для вьежских благородных посещение Глена тоже практически невозможно. «Зря она сюда приехала», – буркнул Дебор. «На мою голову забот навалило. Надо ее будет в город выводить. Отцу некогда, он все с Витером и старшим виконтом Даманом бьется за приданое Урании». Казалось бы, давно урегулированный и договоренный вопрос с Ланской крепостью неожиданно вновь возник уже после приезда во Вьеж гленской делегации. Ланск – небольшая, но сильно укрепленная крепость, прикрывающая самый короткий и удобный путь между Вьежем и Гленом, на протяжении нескольких столетий переходила из рук в руки то одного, то другого герцогства. Был даже период, правда небольшой, когда Ланск отошел к короне. Последние 8 лет крепость принадлежала Вьежскому герцогству и должна была в очередной, уже непонятно какой по счету раз, перейти к Глену в качестве приданного виконтессы Урании. Но тут вдруг выяснилось, что младший виконт Нигас Вьежский, которому отец еще давно пообещал на его 20-летие, которое должно будет наступить через полгода, отдать во владение Ланск с титулом графа Ланского, отказывается наотрез принять взамен другое графство, вымороченное после смерти бездетного владетеля графа Танийского. Заставлять его для герцога Витера означало нарушить свое обещание, а согласиться добровольно Нигас не хотел ни в какую. И теперь герцог Витер предлагал полномочным представителям герцогини Гленской, графу Санаку Карлайтскому, отцу Дебора и графу Керу Легонскому, одному из двух самых сильных магов в королевстве Датор, другие варианты. «Да, герцог показал себя не в лучшем свете», – помрачнел Анер, «хотя и старается по-честному выйти из этого положения. Твой отец мне вчера вечером доложил, что даже рассматривает порт Загерт передать, но не знаю». Он в сомнении покачал головой. «На кой тебе их порт на самом юге в противоположной от нас стороне?» Рент притянул к себе прислуживающую им девушку и усадил ее к себе на колени. «От Глена очень далеко, для герцогства пользы никакой, налоги разве что с него получать, так не факт, что Вьежский не завернет товарные потоки оттуда. К тому же случись опять с ними конфликт, как этот порт защищать?» «Да понимаю я все», – наследник поморщился, глядя на действия баронета. «Рент, отпусти девушку, мы же не в термах в самом-то деле». «А с другой стороны», – вернулся он к делу, «если нам удастся нормализовать отношения на длительный период, насчет навсегда я и не мечтаю, то порт Загерт – это хорошее приобретение, очень хорошее». Столкнув негрубо девушку, баронет с насмешкой посмотрел на Дебора. «Вот у кого другие проблемы». Дебор действительно отвлекся на свои размышления о сестре и о планах на сегодняшний день. Торжества с обильными застольями, в том числе и для черни, на этот период, как он знал, даже крестьяне, если у них было такое желание, могли не выезжать до наступления темноты за городские рогатки, как этого требовали законы королевства, начнутся завтра. Пиршества будут устраиваться для всех. Естественно, для каждого сословия свои. Герцогская казна в их организации участвовала лишь частично. Основные затраты ложились на плечи гильдий и городов герцогства. Они же обеспечили и украшение улиц Вьежа к торжествам, и приглашение на них певцов, музыкантов, акробатов, укротителей диких зверей и лицедеев. Эта публика тянуть со своими представлениями не стала. Так что посмотреть сейчас в городе было на что и помимо архитектуры. «Проблемы у нас теперь общие», – Дебор сделал мелкий глоток вина. «Но ни я, ни ты, Рент, в переговорах не участвуем. До чего там договорятся, мы, конечно, узнаем, но окончательное решение-то все равно будет принимать Анер, раз уж его мать и наша покровительница ему это доверила». Он улыбнулся наследнику. «И хватит уже надо мной подшучивать. Ну, заинтересовала меня девушка очень. Что теперь над этим каждый гонг изгаляться?» Наследник посмотрел по очереди на одного, потом на другого. «Да ты не обижайся, дружище», – сказал он Дебору. «Не знаю, как Рента, меня просто изводит любопытство. Ну, правда. И если твои шашни с графиней Нальей у меня удивления никакого не вызывают... Вы красивая пара, хоть она и старше тебя, да к тому же приходится тебе тетей». Анер коротко хохотнул, дружески хлопнув ладошкой по коленке виконта. «Но вот с непонятной таинственной девкой ты меня заинтриговал. И не рассказываешь ничего, а еще друг называется. Серьезно влюбился? Честно, не ожидал от тебя». В отличие от Рента, к которому Дебор не только не питал особых симпатий, но и не очень ему доверял, слишком уж часто тот использовал благоволение к себе наследника для получения выгоды, а Неру он верил. Виконт-наследник, по мнению Дебора, на самом деле был настоящим другом и хорошим человеком. Довериться ему, рассказать о Нелле, от этого виконта удерживало понимание того, что девушке его разговорчивость может создать проблему. Дебор сам находился при власти и понимал, что личные симпатии или антипатии всегда отступают перед целесообразностью. Нелла, спасая его, раскрылась очень сильно, и рассказать все про нее Анеру с его стороны было бы очень похоже на предательство. «Нет, Анер», – сказал он, – «про любовь говорить тут не стоит. Она... Давай я тебе потом все расскажу, когда сам разберусь». Рент Зибер попытался вставить очередное юрническое замечание, но, натолкнувшись на предостерегающий взгляд Дебора, с которым идти на конфликт остерегался, благоразумно промолчал. Дебор хотел, пользуясь случаем, откланяться. Он видел, что сестра в обществе светских дам уже устала, и вывести на отцовской карете Олну в город, но его план был нарушен приходом глав делегаций короны и герцогств. «Надеюсь, в этот раз ты меня не бросишь?» Отказать своему будущему сюзерену, учитывая, что его советники, графы Карлайтский и Легонский, сейчас в малой гостиной герцога Витра, и когда они освободятся, один единый знает, не было никакой возможности. Дебор и так чувствовал свою вину за то, что по сути ничем не помогает Анеру. Предстоящий союз давних недругов Вьежа и Глена, судя по нервной реакции тройки других герцогов, а Еорни и Гленска еще до отъезда сына во Вьеж донесли, что герцоги Цевиха, Авелира и Янина собирались на неафишированную встречу в Меланеге, столице королевства Датор, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, не очень сильно обрадовал ни их, ни короля Кальвина. Кальвин Датор, правда, может быть, впервые за долгие годы почувствовал свою востребованность. До этого герцоги, собираясь обсуждать какие-то важные вопросы, его игнорировали, а тут вдруг пожаловали к нему, пусть и трое из пяти. Подробностей прошедшего совета мать Анера не знала, но о чем там говорилось, было понятно и так. Внутренняя политика в Даторе уже много десятилетий сводилась к поддержанию баланса сил между владетелями. Герцоги опасались не только возрождения сильной королевской власти, но и усиления своих конкурентов. Отношения между герцогствами всегда были сложные, даже несмотря на то, что все владетельные семейства состояли между собой в той или иной степени родства. Пожалуй, немного особняком от внутренних дрязг стояло герцогство Цевих. Располагаясь на северо-востоке Датора, герцогство огромной долиной озер, занимавшей почти треть территории, клином входило между двумя королевствами – Фридлендом и Шройтоном, в которых горные князья также слабо контролировали престолы, как и герцогство в Даторе, и были очень воинственными. Иными словами, Цевих сильно занят перманентной войной в своих приграничных горах, из-за чего не может активно участвовать во внутренних дрязгах. К тому же, будучи самым бедным из всех пяти герцогств королевства, Цевих постоянно нуждался в помощи остальных. Пусть неохотно, но эту помощь ему оказывали, понимая, что тот воюет и за них тоже. Беседа с представителями затянулась до обеда. Попытка Дебора проигнорировать большой дворцовый обед и пораньше укатить с сестрой смотреть достопримечательности Вьежа и уличные развлечения оборвалась под укоризненным взглядом виконта-наследника, да и отец с графом Киром наверняка бы его не поняли. Несмотря на то, что герцогские повара расстарались не на шутку, а главный дворцовый распорядитель озаботился приглашением нескольких труп циркачей, обед прошел для всех довольно напряженно. Высокие договаривающиеся стороны так ни о чем пока и не договорились, а для Дебора еще и довольно скучно, как и для его сестры. Олна за два дня пребывания уже успела составить свое мнение о главных персоналиях Вьежского двора, и оно было весьма нелестным. Чревоугодием сестра никогда не страдала, поэтому весь обед она просидела между отцом и братом, словно на иголках, ожидая его скорейшего окончания. Дебор не любил врать самому себе, и он отчетливо понимал, что помимо желания уйти от надоевших разговоров о политике, помимо необходимости сопроводить сестру в прогулке по городу, им движет и навязчивая мысль-надежда встретить Неллу. При этом он терялся, когда задавался вопросом, что же ему от нее надо, что он ей предложит, руку и сердце. Любовь без обязательств, дружбу, содержание, службу. Самое грустное было в том, что ответа он до сих пор не знал. «А мне расскажешь о ней?» Олна смотрела без насмешки. В карету они сели вдвоем. Близнецы Фелис и Никар, как теперь убедился Дебор, оба неравнодушные колни, вызвались верхами их сопровождать. И хотя у Дебора при себе теперь на всех выездах были его телохранители Тлес и Книп, он не возражал. Виконт Карлайтский и раньше не страдал излишней самоуверенностью, а после полученного урока, когда только присутствие и необычайные боевые способности Неллы спасли ему жизнь, так и вовсе стал крайне осторожным, особенно учитывая, что на нем теперь еще висела и безопасность сестры. Карета тронулась, Дебор перевел взгляд от окна на сидящую напротив волну. «Ты про нашу троюродную тетушку?» Сестра весело рассмеялась. «Про графиню Налью Аминскую я наслушалась от придворных завистниц. Судя по тому количеству желчи, что от них изливалось, это весьма достойная и красивая молодая женщина. К тому же умна и богата. Я рада, честно, что ты нашел с ней общий язык и что вы подружились близко». Олна, несмотря на свои 15 лет, все понимала насчет отношений Дебора и Налии. «Понятно», – вздохнул виконт, – «близнецы негодяи разболтали. Укоротить бы им языки». Он посмотрел, как напротив обоих окон кареты, не задернутых по причине любопытства Олны, желающей смотреть даже на обычные улицы Вьежа, ничем по виду не отличающиеся от гленских, браво горцевали Фелис и Никар, один справа, другой слева, старающиеся перед виконтессой перещеголять друг друга выправкой. Харлы гадские. «Не расскажешь?» «Да не о чем рассказывать, Олна, но чью себя надеждой однажды вас познакомить». «Все так серьезно?» Сестра внимательно его разглядывала. Пожалуй, Олна знала и понимала Дебора больше, чем кто бы то ни был, даже больше их родителей. «Серьезней некуда», – улыбнулся он. Их разговор прервался криками глашатая. Младший сын умершего торговца специями, чтобы получить себе все наследство отца, организовал убийство своего старшего брата и всей его семьи, жены и троих детей, самому младшему из которых едва исполнился год. «Тебе жалко эту мразь?» – спросил Дебор, видя, как сестра поморщилась, услышав объявление о казни. На площади справедливости, куда их карета выехала после посещения ими храма на Вене, где они вместе с близнецами и охранниками вознесли молитву единому и пожертвовали скромную сумму, Олна во время поездки пропустила еженедельную молитву, а остальные присоединились за компанию. Как раз завершались приготовления к казни брата-убийцы. Глашатай с помоста громко выкрикивал сначала, в чем заключалась вина преступника, а затем перечислял подробности предстоящих ему мучений, которые на глазах огромной весело галдящей толпы готовили помощники палача. Самого палача пока еще не было, но, судя по всему, он должен был вот-вот появиться. «Нисколько не жалко, но мне это неинтересно, Дебор», – пожала плечиками Олна. «Если через толпу не проехать, давай свернем возле этой лавки. Там, кажется, сквозной проулок, нет?» «Никар, посмотри, проедем там», – попросил Дебор одного из близнецов. Эту странность его сестры замечали многие. Что в Глене, что в Карлайте, столице их владений, она старалась избегать зрелищ казни, служивших одним из главных развлечений. И Дебор тоже был в некотором недоумении, так до сих пор и не поняв, что Олне не нравится. Ожидаемо, пока протискивались к переулку по краю площади, оттесняя толпу, наслушались очередных оскорбительных выкриков в свой адрес. «Фелис, успокойся!» – крикнул он другу детства, когда тот попытался заткнуть рот ближайшему крикуну. «Мы тут гости, не забывай!» Кое-как все же объехали площадь справедливости и вскоре нашли место, где на высоком помосте, сменяя друг друга, выступали циркачи. «Ты куда полезла?» Но Олна только отмахнулась и, наплевав на свой высокий статус, забралась на место кучера, согнав того вниз. Оттуда ей было лучше видно. С прогулки вернулись уже к самому наступлению темноты. И тут Дебора ждало приятное известие. После их отъезда во дворец прибыла графиня Налья Аминская, которая уже побывала на приеме у герцога и присылала одну из своих девушек, сообщившую старому рабу Дебора, что графиня на эту ночь останется во дворце и была бы рада встретиться с виконтом Карлайтским. «Хорошо, что ты так быстро вернулась», – лежа на спине, Дебор любовался прелестями своей подруги, сидевшей у него на бедрах. «Я скучал». «Сильно-сильно?» – засмеялась Налья. «А говорят, ты тут себе какую-то простушку присмотрел». В голосе графини не было ни капли ревности. Простолюдинка в ее глазах не сильно отличалась от служанок или рабынь, а аристократки ревновать к этим созданиям себя не уважать. Вот если бы Дебор закрутил с кем-нибудь из тех дворцовых, высокородных, завистливых потаскух, которые усиленно строили ему глазки и порой делали откровенные намеки, тогда бы она расстроилась. «Ничего у вас во веже не скроешь», – отшутился он, подвигая Налью с бедер ближе к животу. «Ты так думаешь?» Графиня неожиданно стала серьезной и внимательно посмотрела ему в глаза. «Тогда, может, объяснишь, зачем от меня сегодня старший виконт-наследник Даман потребовал собрать мои войска и отправить их к Ланску?»